Я как Томас Шелби, всю грусть туда и шел бы. И пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова. Сам по себе, сам за себя. Я как Томас Шелби, всю грусть туда и шел бы. И пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова. Сам по себе я. Я останусь собой, ведь я не стану другим. Не важно, сколько мне лет, пойми. Перепутали пути с тобой, родная. Внутри меня идет война. Фая, фая, пойми, что мы с тобою в эпицентре войны. Вместе, но одни. Над моей головой дуло пистолета. Сегодня есть, а завтра нету. Я как Томас Шелби, всю грустью так и шел бы. И пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова. Сам по себе, сам за себя. Я как Томас Шелби, всю грустью так и шел бы. И пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать.